Глава 37. Дверь, как всегда, была открыта, и я легонько постучала по косяку. Моя мать сидела в углу в своем кресле. У него был каркас из светлого дерева и лакированные деревянные ножки. Я никогда раньше не обращала внимания на узор на мягкой обивке, повторяющиеся неоново-зеленые завитки, но в сочетании с ее фиолетовым шерстяным джемпером он производил гипнотическое впечатление. На ней были туфли, а не тапочки, и мне показалось, что она начала пользоваться увлажняющим кремом, который я подарила ей на день рождения, потому что кожа у нее на лице выглядела чуть более мягкой и ухоженной. «Доброе утро», — сказала я. Мать улыбнулась мне и похлопала ладонью по подлокотнику кресла. Она еще говорила иногда, но все реже и реже, предпочитала объясняться при помощи жестов. Как-то раз она попыталась описать мне, каково это, когда слова теряются по пути к губам. Она сказала, что это как вести стайку ребят в школу. Каждое слово — это ребенок, и за этими непоседами не уследишь, поэтому они приходят не вовремя, а иногда вообще не приходят, остаются стоять на дороге или бродят кругами. Или хуже того, приходят чужие дети, не те, которые ей нужны. Молчание было менее пугающей альтернативой. Она кивнула в сторону кровати, призывая меня сесть. Я подчинилась, хотя матрас у нее был ужасно неудобный. «Ты...» произнесла она. Это означало: «Пожалуйста, расскажи мне про твою неделю, твой день, твою жизнь, про все, что произошло с тобой с того дня, как мы в последний раз виделись». «Рассказывать особо и нечего», — сказала я. И это была правда. Моя жизнь снова вошла в привычную колею, превратилась в курсирование между домом и работой, работой и домом. «Но я собираюсь вечером позвонить Эмме». При этих словах лицо матери слегка исказилось, я поспешила продолжить, чтобы она не успела ни сформулировать ответ, ни начать бешено жестикулировать. «Может, я даже к ней забегу. С тех пор, как она вышла из больницы, дела у нее намного лучше, но все равно, наверное, стоит ее навестить». Мать нахмурилась. Она старательно игнорировала состояние Эммы, пока недуг не завладел каждой клеточкой ее тела. И период моего замужества прошел мимо нее. Меня она воспринимала только вдовой. Но, несмотря на эти серьезные промахи, она знала нас обеих и, пожалуй, знала так, как только мать может знать своих дочерей. К примеру, для нее не было секретом, что ее старшая дочь манипулирует правдой, потому что она слабачка. У меня не хватало духу признать, что Эмме не то что не лучше, а даже немного хуже. У нее начали клочьями вылезать волосы, а на левом виске успела образоваться небольшая проплешина. Она безостановочно дрожала от холода, несмотря на многочисленные свитеры, носки и одеяло, в которые куталась. Ее мучил кашель, и она никак не могла от него избавиться. Но у меня язык не поворачивался говорить об этом, потому что я не смела взглянуть в глаза правде. И моя мать это знала. Как знала и то, что состояние Эммы не могло стать намного лучше, и в самом лучшем случае ей было очень плохо. Мать побарабанила ногтями по деревянному подлокотнику, потом произнесла: «Джон?» «Джонатан», — уточнила я. «Завтра», — отозвалась она, указывая на календарь, который висел на стене. Я подарила его матери на Рождество несколько лет тому назад. Это был обычный прикидной календарь с датами, но без дней недели, с фотографиями цветов, разными для каждого месяца. Мать выводила из себя собственную неспособность удерживать в памяти важные события, например, наши дни рождения. Поэтому мы с ней сели и внесли туда все ключевые даты. Джонатана уже пару лет не было в живых, но его даты оставались памятными для меня, и я вписала их в календарь наравне со своими. Я встала и подошла к календарю. Каждое утро сиделка передвигала маленькую желтую наклейку на текущую дату. Конечно, бессмысленно было отмечать важные вехи и события, если мать понятия не имела, где находится. Но ведь завтра... действительно, день рождения Джонатана. Я напрочь об этом забыла. В другой жизни я начала бы готовиться к празднику за несколько недель, если не месяцев. Подарки, торт, открытка и воздушные шары. Я забронировала бы столик в хорошем ресторане или устроила вечеринку-сюрприз. Я попыталась бы найти подходящую оберточную бумагу, отражающую его индивидуальность, с рисунком в виде велосипедов, крикетных клюшек или каких-нибудь зверюшек. Или заказал бы в булочной свежие круассаны. И, всего лишь пару лет назад, Я ждала бы этого дня с легкими, готовыми разорваться от невыразимого горя. Я в панике и с тревогой наблюдала бы за тем, как дата в календаре становится все ближе и ближе, думая обо всех тех вещах, которые делала бы, будь он жив, и которых не делала, потому что он был мертв. «Да», — сказала я. Мне хотелось, чтобы она думала, что я помню, что я и так знаю, потому что какой же надо быть женой, чтобы забыть про день рождения мужа? «Может, я к нему даже схожу. На кладбище. Прямо с самого утра, перед тем, как ехать к Эмме. Надо будет купить цветов, наверное. А может, даже шарик. Нет, шарик не нужно». Мать кивнула. «Папа?» — спросила она. Иногда чаще «да», чем «нет», она забывала, что он больше не имеет к ее жизни никакого отношения. Ей казалось, что он приходит навестить ее, а порой она даже рассказывала мне об этих его визитах. Она утверждала, что он приносит ей цветы, хотя я ни разу не видела в ее комнате других букетов, кроме тех, которые покупала сама, и что он повесил полки в доме, хотя во времена их брака она годами просила его об этом, а у него так и не нашлось времени на такую мелочь. «У него все хорошо», — говорила она, и я знала, что так оно и есть. У него все было хорошо на расстоянии многих миль от нее, с другой женщиной, которая не была моей матерью. Однажды, когда мы с Эммой в очередной раз поругались на тему того, что забота о матери — это наша общая ответственность, моя сестра заявила, что я так часто ее навещаю не потому, что она моя мать, и не потому, что это мой родственный долг, а потому, что я завидую ее способности все забывать. Она не помнила о том, что человек, которого она любила больше всего на свете, уже давно не с ней. Я старалась по возможности не вдаваться в эту тему, приходя к матери, или игнорировала ее вопросы, или отвечала что-нибудь максимально расплывчатое, намекая, что он может заглянуть к ней в ближайшее время, но не обещая при этом передать ему привет или заехать к нему. Возможно, она никогда и не пыталась удержать в памяти тот факт, что отец ушел. Возможно, она была рада не помнить об этом. «Марни?» — спросила она следом с улыбкой. «У нее все отлично», — сказала я. «И у Одри тоже. Пару недель назад ходили на проверку к врачу. Она прекрасно набирает вес, хотя мы почти не видимся. У них вечно куча дел». «Материнство», — произнесла моя мать и зевнула, как будто это тоже было частью нашего разговора. «Я понимаю», — откликнулась я. «Но дружба — это тоже важно. Пожалуй, надо будет как-нибудь нагрянуть к ним без предупреждения». Мать горячо закивала в знак одобрения. Из соседней комнаты послышался какой-то грохот, а потом досадливый возглас. Судя по всему, соседка матери что-то уронила на пол. Две медсестры тотчас же бросились мимо нашей двери на помощь. «Я подумала, может, приготовить для нее ужин?» — продолжил я. «Помнишь, раньше мы обязательно раз в неделю ужинали вместе? Я полагаю, нам стоит возобновить эту традицию. Нужно искать способы поддерживать общение, как ты считаешь?» В других местах, с другими людьми, паузы заполнялись другими, более громкими голосами. Здесь же мой был единственным. «Я вот думаю, не уйти ли в следующую пятницу с работы пораньше?» — сказала я. «Никаких проблем возникнуть не должно. Все сбегают с обеденного перерыва, потому что в такую погоду хотят на выходные куда-нибудь уехать. Ну да, на телефонах остается меньше сотрудников, но нам и звонят реже, потому что народ в большинстве своем сваливает за город. В общем, я знаю, что по пятницам в 3 часа Марни встречается с другими молодыми матерями. На это она время выкраивает, так что ее гарантированно не будет дома. Я собираюсь прийти к ней и приготовить что-нибудь невероятное, что-нибудь такое, что поразит даже ее». Мать нахмурилась. «У меня есть ключ», — сказала я. «Так что не подумай ничего плохого. Я не собираюсь взламывать замок». Я засмеялась, и это вышло неуклюже. Мать отрицательно помотала головой. «Она сама дала его мне», — закивала я. «Да что с тобой такое?» «Нет», — произнесла она и покачала головой еще более энергично. «Нет». «Не начинай», — буркнула я. «Это отличная идея. Будет для нее приятный сюрприз». «Ключ», — не сдавалась мать. «Ну да, ключ», — сказала я. Мать перестала качать головой и в упор посмотрела на меня. В нашей семье ответственным взрослым уже давным-давно была я. И тем не менее она по-прежнему играла эту традиционную, всеведущую материнскую роль с таким проницательным прищуром, свойственным только матерям, и склоненной на бок в ожидании ответов головой. Ей потребовалось несколько недель на то, чтобы принять уход отца. Мы были уверены, что она прикидывается. А когда она в самом деле признала сей факт, это ее уничтожило. Он прислал нам открытку с пляжа где-то в Таиланде, сообщая, что у него теперь новый номер телефона, и нам его давать он не намерен. Но ему подумалось, что мы должны знать, он больше не игнорирует наши звонки и сообщения, а просто их не получает. Она плакала, пила и не выходила из комнаты, а я регулярно заглядывала к ней, чтобы оставить на ее прикроватной тумбочке бутылки с водой и забить холодильник готовой едой, которая оставалась только разогреть в микроволновке. Тогда она была не очень-то хорошей матерью. «Все в порядке», — заверила ее я. «Не переживай так». Она с силой хлопнула ладонью о деревянный подлокотник своего кресла и поморщилась от боли. Потом принялась колотить себя по груди, пытаясь унять боль. «Прекрати», — сказал я. «Прекрати сейчас же, что ты делаешь?» Она другой рукой ударила себя по лицу, потом сбросила на пол графин с водой, стоявший на тележке рядом с ее креслом. Я вскочила и бросилась его поднимать. «Какая муха тебя укусила! Прекрати это безобразие!» «Ключ!» — прошипела мать. «Она только недавно мне его дала», — сказала я. И это была правда. «Это никак не связано с...» В дверях показалась медсестра. Мы с матерью обернулись к ней. «Доброе утро, Джейн!» Поздоровалась она со мной. «Доброе утро, Хелен!» С матерью. «Что тут у вас за шум?» Моя мать шлепнула себя ладонью по бедру. Потом уставилась на меня, желая что-то сказать, но ничего произнести не могла. Не могла отыскать в памяти нужные слова, чтобы выразить то, что хотела. «Ну, что такое? Ваша дочка приехала вас навестить. Это так мило с ее стороны!» Медсестра присела перед ней на корточки и взяла ее за руки, крепко их сжимая, чтобы она прекратила себя бить. «Ключ!» — прошипела моя мать. «Ключ!» Медсестра вопросительно поглядела на меня, и я пожала плечами. «Боюсь, я понятия не имею, почему она так разволновалась», — сказала я. «Ох ты, боже мой!» — захлопотала медсестра, принимая на себя ответственность за этот хаос. «Боюсь, у меня тоже никаких нет мыслей по этому поводу. Что же могло ее так растревожить? Давайте-ка подышим, моя хорошая!» — проворковала она успокаивающим тоном. «Вот так! Мы совсем разберемся, но сначала давайте все вместе успокоимся. У нас была такая славная неделька, правда? К нам приходил парикмахер и сделал из нас настоящую красотку, да?» Она сделала широкий жест в сторону матери. «Вы же рассказали об этом, Джейн? Так что теперь мы все готовы принимать гостей. Да, ведь правда же?» «Ключ!» Не унималась моя мать, по-прежнему буравя меня взглядом. «Ну, хорошо, хорошо», — согласилась медсестра, снова присаживаясь на корточке. «Что вам нужно? Вы хотите ключ? Хотите, чтобы я открыла окно? Я угадала?» Мать думала обо мне худшее, что ключ был у меня все это время, а сейчас я просто сказала ей неправду. Она ударила ладонью по тележке, и та, перевернувшись, опрокинулась на пол, так что бумажные платочки, графин и картина в рамке полетели в разные стороны. Медсестра посмотрела на меня. «Может, лучше будет?» «Ничего страшного», — сказала я, поднимаясь. «Не беспокойтесь. Я приеду через неделю. Возможно, она просто не выспалась или еще что-нибудь произошло». Я теряла терпение, теряла контроль, делала одну ошибку за другой. Раньше я говорила матери, что у меня нет ключа от квартиры Марни. И более того, я сказала, что если бы он у меня был, я воспользовалась бы им, чтобы спасти жизнь Чарльза. Это было полной чушью. Я воспользовалась этим ключом, чтобы отнять у него жизнь. И, возможно, мать это поняла. Я не лгала сейчас, но солгала прежде, и она поймала меня в мои же собственные сети. «Папа!» — произнесла моя мать, и я обернулась к ней. Она спрашивала про него, потому что нуждалась в нем. Она хотела, чтобы он вмешался, чтобы он повел себя, как мой отец. Она знала, что мне нельзя доверять, и понимала, что слишком слаба и немощна, чтобы все исправить. «Ты же знаешь, что он не придет», — сказала я как можно более сочувственным тоном. «Мы же с тобой об этом говорили. Он больше тут не живет, ты забыла? Он уже много лет назад ушел из нашей семьи». И с этими словами я направилась к двери. Лишь потом, по дороге домой, мне пришла в голову мысль. А может, она вовсе не пыталась устроить мне выволочку? Наказать меня? Может, она была вовсе не сердита, а перепугана? Может, она пыталась меня защитить? Предостеречь меня, сказать, чтобы я была осторожнее, осмотрительнее, не выдала себя. Разве не так поступила бы любая мать? Она боялась за меня. Она заглянула внутрь меня и увидела там червоточинку, заметила гнильцу и признала, что я, возможно, не самый лучший человек на свете. И, несмотря на все это, она все равно хотела защитить меня.